Глава 11. В очередной раз проснулся от чувства тревоги. Сразу подобрался, пытаясь разобраться, что разбудило. Гудит над лесом. То удаляется, то приближается. Беспилотник кружит. Все-таки привлекли внешников к поиску посыльных. Хреново, но ожидаемо. Светать только начинает. Осталось лишь молиться, чтоб нас тут не попалили. Толкнув Веру шельму, стал облачаться в броник и готовиться в любой момент сдернуть отсюда, если нас обнаружат. Шельма. Придумала же имя себе. Но ей оно точно подходит. Сначала недоуменно захлопала своими глазами, а потом лицо как-то сразу осунулось. Вспомнила, где находится. Хотела что-то спросить. «Тихо!» – прошептал я ей, указывая пальцем вверх, где особенно стал слышен шум винта беспилотника. «Слышишь? Летает!» Она замерла и посмотрела на меня испуганными глазами. Как шум стих, спросила. «Что происходит? Кто это?» «Внешники летают. Ты соберись пока, чтобы быть готовой в любой момент сдернуть отсюда. А я тебе пока расскажу, что сам знаю об этом мире. Время есть, пока солнце не поднимется нормально, так что успею тебе многое рассказать». «Отвернись тогда». Полезла в свою сумку бездонную. Хотел сказать, мол, чего я там не видел, но не рискнул. Боги знают, как отреагирует. Отвернувшись ко входу, стал рассказывать об этом мире. «Этот мир называется Стикс, но как меня просветили, так его редко называют. В основном все называют Улей. Улей потому, что он состоит из множества лоскутных территорий, которые вырвали из нашего мира и как соты размещают в этом. Их тут кластерами называют. И эти кластеры постоянно обновляются, чему предшествует образование густого тумана, который сильно воняет какой-то химией. В этот туман попадать смертельно опасно. Для человека этого мира опасно. Можно с ума сойти или умереть». «А на дороге кто тогда были?» Собравшись, села рядом, внимательно слушая меня. «Такие же люди, как и мы, только занимаются тем, что ловят людей для рабства или на органы их пускают». «Как на органы?» «Послушай, немного не перебивая. Сейчас расскажу все. Короче, попав в этот мир, человек заражается спорами вируса». «Я что?» «Да, ты тоже заразилась. Не перебивай, а то долго буду рассказывать». «Ты мне одно скажи, это опасно?» «Опасно, но не для тебя теперь. Ты...» «Что значит не для меня?» «Блин, ты дашь рассказать или нет? Сейчас все по порядку расскажу, поймешь». «Все-все, молчу, рассказывай». «Спасибо, что разрешила». «Да пожалуйста, продолжай». «Мать, истинно шельма». «Короче, можно и поподробнее?» «Еще раз перебьешь...» Вздохнул-выдохнул. «Будешь сама до всего доходить, как я раньше». «Ну извини, больше не буду». И, потупив взор, опустила голову, типа смущается. «И почему я не верю?» Прислушавшись, вроде тихо вокруг, беспилотник, похоже, улетел неслышно. Но выходить пока все равно погожу, вдруг вернется. И жемчужину шельме отдать нужно, пусть примет, пока не забыл. Полез в кесет ее доставать, но так, чтобы она остальное не увидела. Не знает, не сболтнет, если что. А жемчужина все-таки это ее трофей, без нее я бы просто пропустил их мимо. Не идиот с тачанкой связываться. Да и отвлекла она на себя их вовремя, только и осталось, как в тире отстреляться. И пленного только благодаря ей взял. «Что молчишь? Я больше не буду перебивать, честно». «Подожди. Вот, возьми». Протянул ей красную бусину. «Что это?» Принялась, катая пальцем по ладони, рассматривать ее. Я же, чуть подождав, включил радар. Тот же результат. Уже видно, как жемчужина наливается жизнью и сливается с ней в одно целое. «Ой, она теплеет. Это нормально?» Посмотрела на меня. «Похоже, никакой тяги, как у меня, у нее нет. Скорее всего, это с моим даром связано. Нормально. Еще немного подержи, а потом проглотить нужно. Ты мне сначала скажи, что это такое и зачем глотать?» Сколько подозрений в голосе. «Называется жемчужина. Глотать нужно, так как это полезно для твоего организма. Ценная вещь в этом мире. Со временем поймешь, как тебе повезло наткнуться на нее в первые дни своего тут появления. Это жемчужина». «И за что ты мне такую ценность отдаешь? Если думаешь, что я за нее с тобой буду...» «Дура!» В сердцах бросил ей в лицо. «Блин, какая дура! Ну что за человек? Хоть бы раз до конца нормально выслушала. Все, как только до стаба доберемся, разбегаемся в разные стороны. На тебя никаких нервов не хватит». «Ну так объясни нормально, а то на тебе непонятно что, но это ценность. За что ты мне ее отдаешь? За красивые глазки?» Тоже заорала она на меня. «Да за какие глазки? Если б ты хоть раз меня, не перебивая, выслушала, все бы знала. Это трофей с тех, что на дороге тебя тормознули. Вот половину тебе и отдаю, потому что без тебя я бы их не добыл. Пропустил бы мимо. А я не какая-то там тварь дрожащая. Для меня трофеи – дело святое, и я на чужую долю никогда не претендовал и зажилить не пытался. Так что все по-честному. Отдаю половину того, что без твоей помощи не добыл бы. Глотай давай, не нервируй меня больше. Не собираюсь я тебя тут травить». Посмотрев на меня недоверчиво, взяла у меня флягу и все-таки проглотила, запив ее живчиком. «В этом мире не такое есть приходится, так что не смотри на меня так. Я сейчас все по порядку расскажу». «У меня в животе потеплело. Это нормально?» «Нормально, так и должно быть. Про это никто не говорил, но, надеюсь, не травану ее тут». «Попустила. Но ты мне все-таки расскажи. Обо всем расскажи». Успокоившись, принялся дальше рассказывать. «Все попавшие сюда люди заражаются спорами. И не всем везет остаться человеком при этом. Только у единиц есть иммунитет к этому вирусу. Так и нам с тобой повезло. Таких людей тут называют иммунными. Остальные все теряют разум и начинают охотиться на иммунных с целью закусить нами». Посмотрел на нее, как она это воспримет. «Шок, это по-нашему». Смотрела на меня широко открытыми глазами, потом выдала. «Зомби! Они отъедаются на нормальных людях и становятся монстрами!» Посмотрела на меня ошалелым взглядом. «Вчера это же морф был! Я все поняла. Я читала и смотрела». «Вот и хорошо. Мне меньше рассказывать придется. Дай еще воды». «Два глотка только». Протянул ей флягу с живчиком. «Но проблему с водой побыстрее нужно решать. Я раньше ручьями в основном обходился, но раз она появилась, то и запас какой-то с собой можно будет нести». «Какая же она у тебя все же противная!» Скривившись, вернула мне флягу. «Так тут что, правда зомби бегают?» Смотря на то, как она кривится, что-то не очень хочется видеть ее реакцию, когда она узнает, из чего живчик делается. «Почти. Но ты же все знаешь». «Эй-эй, ты давай рассказывай, не вредничай». «Короче». И взглянул на нее так, что очередное высказывание так и замерло на кончике ее языка. Провела пальцами по губам, мол, рот на замке. «Ну-ну, рот-то на замке, да ключ выбросить забыла». «Почти зомби», — продолжил я рассказывать. «Только они не умирают, остаются такими же живыми, только разум теряют и живут инстинктами. Но чем больше иммунных они съедают, тем сильнее изменяются, в том числе и умнеют. Вчера не самый опасный был, и есть тут такие, о которых даже говорить боятся, чтоб не накликать». «Почти то же самое. А заразиться от них можно? В каком смысле? Ну, если укусит такой, таким же не станешь? Нет, мы же тоже носители этого вируса, просто у нас к нему иммунитет. Это хорошо, выдохнула она облегченно. И убить их по-разному можно, получается, не только в голову, раз они живые. Ну да, в голову просто быстрее получается. А что ты тогда вырезал? Для чего оно? И зачем те, что на дороге, наши органы? В этом мире не только мы есть. Есть еще и из высокоразвитых миров люди, внешники, которые считают нас дикарями. Вот они и покупают наши органы, и из них они лекарства, как говорят, делают. Как лекарства? Чуть помолчала, переваривая. Вот падлы! Это не что, не трахнуть меня хотели, а на органы пустить? Не поймешь, что ее больше бесит. С таким возмущением это было сказано. Правильно ты их убил. Знала бы раньше, сама их убила бы. Гомосеки долбаные. Одно другому не мешает. Мешает. Нормальный мужик не будет женщину разделывать, как свинью. Так могут только гомосеки. Ты все уже поняла. Есть мутанты, есть муры. Так тех, что на дороге были, называют и... Правильно называют. И есть другие иммунные. Не обращая внимания на ее высказывания, продолжаю говорить. Которые тоже могут нас пристрелить. За те же вещи, что у нас есть. В этом мире всегда нужно быть настороже и никому не доверять, пока не убедишься, что они нормальные люди. «Мне ты тоже не доверяешь?» Прищурив глаза, спросила она. «Я тебя почти не знаю. Откуда доверие возьмется? Узнаем друг друга». Фыр! И выскочила из логова нашего да так быстро, что не успел ее тормознуть. Вылез следом, стал усиленно прислушиваться и на небо смотреть. Но вроде тихо вокруг, и сквозь кроны деревьев ничего не видно. Обиделась на меня всерьез. Вылезла из кустов и демонстративно игнорирует меня, копается в своей сумочке. Залез обратно, вытащил наши вещи, протянул ей ремень с ПП-2000, оставила его лежать на рюкзаке. «Не оставляй его никогда. Всегда при себе держи. Кто знает, в какой момент понадобится». Молча забрала, надела на себя. Огляделся. Ничего не забыли. Надеюсь, нас не попалят сверху, а то солнце только поднимается, еще не прогрело землю. «Уходим». Оказалось, что мы недалеко от опушки заночевали. Сейчас лежим... Наблюдаем за поселком, который от нас где-то в километре находится. Он и правда не маленький оказался. Окраины, частный сектор, а дальше двух- и трехэтажные многоквартирные дома виднеются. Скорее всего, ПГТ какой-то. ПГТ – поселок городского типа. Прицел оптический шерма молча у меня забрала, как только достал его. Лежит рядом, рассматривает там что-то. А я решал, заходить в поселок или обойти его. Все было за то, чтобы зайти. Продукты у меня почти закончились, только и есть, что вчера от сухпая осталось. А когда следующее жилье найдем, неизвестно. А может и машину удастся прихватить, тогда можно будет сколько-то проехать. А то дальше местность открытая пойдет, и по ней пешком... Так близко от муров небезопасно передвигаться. Да и подальше хочется побыстрее смыться и осесть где-нибудь, отдохнуть хорошенько. Неплохо было бы стаб прилично найти. Сейчас уже есть чем расплатиться. «Эй!» Возмущенно посмотрела на меня, когда я забрал прицел у нее. Стал сектор за сектором просматривать подходы к поселку. Как лучше к нему подобраться. Между домами движения хватало, и шустрые даже иногда мелькали. Как-то быстро они тут. Все, можно выдвигаться, маршрут наметил. В поселок пойдем. Там же зомби. Посмотрела на меня удивленно. А мы аккуратно, с продуктами у нас проблемы. Кто знает, когда следующее жилье найдем, чтоб пополнить запас. И воду. Меня твоя уже достала. Хочется нормальной воды в волю напиться. А то по капле даешь попить, так еще и во рту, как у алкаша, какого после нее. И воду найдем, согласился с ней. В очередной раз убедился, что нужно подальше в чистом поле ей о живчике рассказать, а то на вопли еще какой-нибудь лотерейщик явится. И? Все, что попадется, то и возьмем. Сразу согласился. Потом сама поймет, что много не унести. Я не о том. Молча смотрю на нее, ожидая продолжения. Запомни, я никогда никого не предавала и в ближайшем будущем не планировала. Если мне будет нужно, я выскажу все в лицо или просто в морду дам, а не из-под тишка гадить буду. Серьезным тоном высказала она мне. Договорились. Я и не говорил, что не доверяю тебе из-за того, что ты такая вся из себя подозрительная. Дай договорю хоть раз. Видя, как она собирается опять разразиться какой-то речью, я имел в виду, что мы не знаем друг друга, и кто как поведет себя в критической ситуации, не знаем, поэтому и не рассчитываю пока на тебя. Тебя-то я видела в двух случаях. Все-таки не выдержала, перебила. И ты там явно не терялся. Хоть первый случай, тот на дороге я почти не помню, как в тумане все. Но с тем морфом ты лихо разделался. И да, ты прав. Я тогда замерла в ужасе. Просто ты еще ничего не знаешь об окружающем мире, но на дороге тоже не терялась. И вообще, хватит нам уже признаваться друг другу в... И не мечтай. Сразу выпустила иголки она. Сплюнул в сердцах на землю. Что у тебя в голове творится? Я всего-то и хотел сказать в симпатиях. Все, закончили с откровениями. Пошли дальше, не время тормозить. В поселок мы вошли без всяких трудностей. Вначале, прикрываясь бугром от леса, подошли, потом кусты нас прикрыли. На последнем участке в одном месте пришлось по-пластунски проползти, с чем тоже никаких проблем не возникло. Шельма ползла, как заправский пластун, попку не оттопыривала, как девушки обычно делают, и дальше, когда во двор, через забор перетекла, будто и не заметив его, и рюкзак мой нелегкий, вполне уверенно приняла. Уже ученый сначала обследовал двор, и даром, и визуально. Только потом в дом зашли. Дверь не пришлось взламывать, открытая оказалась. Проверил все комнаты. Действительно никого. Видать, ненадолго вышли и уже не вернулись. Шельма сразу кинулась на кухню к холодильнику. «Воды нет», – произнесла обиженно. «На будущее. Холодильники лучше не открывай». «Почему?» «А, поняла». «Ну ты сам говорил, что поселок недавно появился», – выкрутилась она. «Ну пить-то хочется». «Кран открой», – кивнул в сторону умывальника. «Ну что ты смотришь? Водонапорную башню не видела? Может, еще не вся вода выбежала?» Подошла, открыла кран. И действительно, вода потекла. Взяла кружку с полки, сполоснула и несколько кружек махом выпила. «Нужно найти во что воды набрать с собой. С твоей фляги я больше пить не буду. Даже уговаривать не буду. Как опять придавит, тогда все расскажу и напиться дам. Может, легче все воспримет». «Ищи тару, а я пока...» Стал уже открытый холодильник проверять. Он вроде и потек уже, но запаха неприятного еще не было. Не успело ничего пропасть. Но и брать с собой нечего. Ни колбасы, ни консервов никаких в нем не было. Стояла кастрюля с супом, яйца, маргарин, масло, да банки с приправой или салатами. Даже крышки не стал снимать, проверять. В морозилке мясо лежит. Только когда нам его готовить? Нужно погреб искать, может, там что есть. Нашел. Закупорки действительно хватает, но не то, что с собой можно взять. Придется другие дома шерстить. Не успел из подвала вылезти, как шельма на меня налетела. Бледная, губы трясутся. Там... там?» И тянет меня за руку в дом. Я подобрался, клевец достал, батарею включил, позволил себя увести туда, куда там ей надо. Одно дело книги читать и фильмы смотреть, а другое вот так вблизи увидеть. В окно увидела, как шустрые пустыша завалили, поедают. Вот и впечатлилась от души. Шустрые уже меняться начали, вблизи хорошо видно. Резкость в движениях появилась, и черты лица меняются. В моем городе не так быстро все это происходило, а тут буквально за 2 дня и такие изменения. Я еду не нашел. Отвернувшись от окна, осекся, увидев, как зеленеет ее лицо. Умник, нашел время о еде говорить. На кухню, воды попей. Вылетела из комнаты, как пуля, и тут же с кухни донеслись характерные звуки. Это будет тяжело, вздохнул тяжко. Зашел следом, она уже раковину смывает. Ты как, жить будешь? Кинула на меня ошалелый взгляд и молча стала умываться. «Я в соседний дом пойду. Ты как, тут меня подождешь?» «Я с тобой!» Аж подпрыгнула, разворачиваясь. «Одна я тут не останусь!» «Тогда приводи себя в порядок и пойдем дальше. Нельзя нам тут долго находиться. Шустрые быстро развиваются. 100% приедут отстреливать, как бы и мы под раздачу не попали». А с продуктами у нас проблемы. Люди тут запасов вообще не делают. В холодильниках в основном одинаковый набор. Колбасу сухую с трудом нашли, и той всего несколько палок. Варенка чаще попадалась, но она портится быстро. Но, блин, где тушенка и консервы? Если и в этом доме не найдем ничего, придется крупами запасаться, потом готовить на костре. Следующий двор с высоким забором, в котором 3 метра высоты точно будет, и этот забор окружает двойной участок со всех сторон. Да и сам двухэтажный дом шикарно отделан, и во дворе там явно не огородничали. Только вот маленькая проблема. По двору бегали собаки. Или уже не собаки? Раньше 100% догами королевскими были. Один черный, другой пятнистый черно-белый. И вот сейчас бегают эти туши с большой челюстью по двору. Главное, резво так бегают. Отъелись на хозяевах, видать, морды в крови. Беспокойные бегают от забора к забору, остановятся, прислушиваются и нет, не урчат, а утробно рычат и дальше в забег идут. Вот я и думаю, как их тихо упокоить. Стрелять не хочется, обоих сразу не убить, второй может шум поднять, да и звук выстрела вроде и тихий, но за забором тоже часто шустрые пробегают. Вдруг заинтересуется, что это тут хлопает. Да и вообще, поселок этот беспокойный, не нравится мне тут. Мы и убрались бы уже отсюда, да я шельме с дуру идею подкинул, что хочу машину найти, чтобы дальше уже ехать. Оттуда в гараже, что к дому пристроен, точно непростая машина должна быть. Вот и думаю, как быть. Или идти в дома, что попроще, или сюда забраться. Все за то, чтоб сюда. Тут и продукты, по идее, должны другого качества быть, и в немалом количестве. Одних этих собак, чтоб прокормить, сколько всего нужно. «Есть идея», – прошептал Шельме, которая требовательно смотрела на меня. То тело, что недавно упокоил, во двор перекинем, и пока они будут наслаждаться изысканным кушанием, сразу же получил тычок в плечо. А нечего было говорить, когда я сомнения высказал, когда увидел, что там обитает. Ты здоровый, сильный мужчина, что, не сможешь разобраться с этими милыми собачками? Вот я теперь над ней тоже издеваюсь, намекая на ее слабый желудок. Главное, когда в лесу трещика упокоил, нормально себя вела, если не считать шока, а тут простого медляка томагавком прибил, так сразу кинулась дерево в саду удобрять. Так и сделаем. По лестнице заберусь и в том углу за беседкой скину тело, Когда они... Ладно, ладно, не дерись. Когда они отвлекутся, отсюда перелезем через забор и в дом сразу. Если тихо все сделаем, собаки не должны нас увидеть. Но если увидят, то придется валить их. Умник, а выходить потом как будем, если там машины нет? Это уже не проблема. В дом их заманим и пристрелим. Видишь, окна какие стоят. Снаружи никто ничего не услышит. Перенес стремянку алюминиевую в угол двора, взвалил тело пустыша на плечо и с трудом перевалил его в соседний двор. Только шмяк раздался и тишина. Я же, даже не выглядывая, чтоб посмотреть, быстро устремился в другой конец двора к Шильме, которая сидела на крыше сарая с вещами нашими, наблюдая через забор за собаками, что они делать будут. Еще на подходе понял, что все получилось. Шельма большой палец показала. «Что там?» Залез к ней и слегка приподнялся над забором, но никого не видно. Как только тело перекинул, они сразу туда кинулись, обратно пока не показывались. «Значит, и мы время терять не будем. Я первый, подаешь мне вещи, и как спустишься, аккуратно, чтоб не нашуметь, бежим к двери. А если она замкнутая?» «Поздно ты об этом подумала», – сказал и перемахнул через забор, мягко приземлившись на газон. Поднял руки вверх, поймал вещи, хотел и Шильму подстраховать, но она так на меня посмотрела, что я чуть к собакам под защиту не убежал. Одели рюкзаки, она еще и с сумочкой своей, никак не уговорю ее или вещи в рюкзак переложить и сумку туда же, или вообще ее выкинуть. Чуть не побила меня. Оказывается, эта сумка... Забыл. Короче, перца крутого, что сумки такие же крутые делает. Называла фамилию, но я не запомнил. По газону передвигаться одно удовольствие. Но и радар часто включал, чтоб так же тихо и собаки к нам не подобрались. В доме тоже один живой ощущался, но его я быстро упокою, если он действительно не живой. Возле крыльца нашлись и хозяева. Три тела разорваны, кости по всей подъездной дорожке раскиданы. Посмотрел на Ширму с беспокойством. Но нет, побледнела, конечно, но лавирует между останками уверенно. Дверь не заперта оказалась. Заскочили в коридор, дверь за собой прикрыли и только тут вздохнули свободно. С дверью нам повезло. С виду простая, но когда открывал-закрывал, в середине толстый лист металла увидел. Такую только гранатометом вскрывать. «Чтоб я еще когда с тобой?» «Ты умница!» Подошел и обнял ее, чмокнув в щечку. И странно, но она не возмутилась ни разу. «Эй, с тобой все в порядке? Я тебя в щеку поцеловал, если что». «Нормально со мной все, отстань». «Так, может, тогда не в щеку?» «Я сейчас пистолет достану». «Осознал, больше не буду». «Ну что, пошутили, отдохнули, дальше пойдем. Там вроде кто-то есть в доме. Ты меня...» «Откуда знаешь?» Сразу подобралась. «В окне силуэт мелькнул, видел?» «Ты тут меня подожди, пока я разберусь, ладно?» «Я с тобой пойду. Я одна тут не останусь». «Плохо опять не будет?» «Даже если и будет, все равно не останусь». «Ну пошли тогда. Ты только на пару метров сзади иди». Дом не только снаружи, но и внутри выглядел роскошно. Он буквально дышал богатством. Хоть с виду вроде все и скромно, но вещи сразу видно не дешевые. Поднялись по лестнице на второй этаж. По бокам от нее, кстати, два мужика голых стояли. Извращенцы. Нет бы женщин поставить. «Не убивай ее, пожалуйста. Давай просто уйдем отсюда». И сразу слезы ручьем полились. Сквозь застекленную дверь к нам пыталась выбраться молодая девчонка. В своем воздушном платье она так мило выглядела, что и не знаю, поднялась бы у меня рука ее убить. Нет, если бы напала, то упокоил бы. А вот так... Не пришлось узнавать. Со двора раздались автоматные очереди. Приглушенно. Все-таки в доме отличная звукоизоляция. Еле слышно, но точно автоматы. Заскочил в соседнюю комнату и, не трогая штору, сбоку выглянул во двор. 4 человека расстреляли собак и сейчас трое направлялись в дом, а один вскрывать споровые мешки остался. Попали. На первый этаж уже не успеем спуститься. Придется тут где-нибудь укрываться. Схватил Шельму за руку. Она стояла и плакала, глядя на девочку, затащил ее в комнату напротив. В любом случае, они сразу на девчонку отвлекутся, дав мне шанс. Дверь прикрыл, но не до конца, чтобы слышно было, что в доме происходит, и ручкой не щелкать, если открывать бесшумно придется. Снизу донеслись громкие голоса. Уже в дом вошли. Снял себе рюкзак. Слава всем богам, что вместе с вещами наверх поднялись. Приготовил к бою клевец. И замерли с шельмой за дверью, которая должна нас прикрыть, если ее откроют, внимательно прислушиваясь и радаром периодически проверяя, где они находятся. «Я этот дом еще вчера приметил. Мы тут точно ништяки найдем», — добавился визгливый голос к остальным на первом этаже. Видимо, тот, кто споровые мешки у собак вскрывал, подтянулся. «Мы этот дом уже в 5-й раз вскрываем», — приметил он. Переговариваясь и чем-то гремя, они шерстили первый этаж. Но вот дошла очередь и до второго. «Ой, гля, какая тут краля в дверях нас встречает! Парни, вы как хотите, а я попользуюсь». «Все попользуемся. Жалко, мамашу ее собаки сожрали. Я таких, как она, раньше только по телевизору и видел. Но и это горячая штучка. Ишь, как извивается. Открывай дверь давай». Шум борьбы. «Да держи ты ее крепче. Сейчас кляп вставлю. А как мы ее будем? Мужики, какая упругая, я уже в нетерпении. Сейчас к дивану ее привяжем, и будет все окей. Не в первый раз делаем. Ты лучше пойди малыша позови. Заодно и проветришься, нетерпеливый. А то он не простит нам, что все веселье в машине просидел, и на такую лялю его не позвали. Да ну, он своим елдаком порвет ее пополам. Что нам потом с ней делать? После нас пойдет. Иди зови Сявой, а мы пока все приготовим». Повернулся к Шельме. Показалось, что она дышать перестала. А она стоит бледная до синевы и остекленелым взглядом смотрит в пространство перед собой. Но что-то я сомневаюсь, что она что-то видит сейчас. Вот еще проблема. Придется быстро все решать и ее еще отсюда вытаскивать. Из комнаты напротив раздались радостные возгласы. Больше ждать не стал. Самый удобный момент. Эти заняты, и Сявы с малышом еще не подошли. Открыл тихо дверь, даже не скрипнула, и сразу же заскочил в соседнюю комнату. Девчонку привязали за руки к дивану, раздели, и первый уже пристраивается, остальные рядом возбужденно комментируют. «Что-то мне это напоминает». 4 тихих хлопка, 4 трупа. Девчонку тоже упокоил. Не дело это, чтоб такие мрази над ней так измывались. Даже если она уже ничего не соображает и вроде как не человек. Сразу метнулся к лестнице, встал сбоку, остальных двоих ждать. Вот послышались голоса. Вернее, визгливый голос Сяо рассказывает, какая ляля ладная. Вот по лестнице послышались шаги, приглушенные ковровым покрытием. Вздохнув, резко вышел в проем, сразу наводя пистолет на малыша, который шел вторым. Только и успел он глаза раскрыть на пол лица, в глаз и получил. Сразу перевел ствол на Сявого, выстрел мимо. Нихуахуа, пистолет сам в сторону дернулся, а Сявый уже автомат с плеча тянет. Вернул прицел на место, выстрел, опять мимо. «Как-то он мне ствол в сторону уводит». Больше не раздумывая, кинулся вниз по лестнице, сбивая его с ног и на нем же сверху съезжая вниз. Удар кулаком, что нос внутрь провалился. «Что, сука, кулак в сторону не отводится!» – прорычал, продолжая вбивать его в пол. Увидев, что он перестал шевелиться, достал нож и вогнал ему в глаз. «Все, отошел, падла. Самый мелкий плюгавый даже, а проблем больше всех доставил». Нож вытер об одежду, вернулся на лестницу, подобрал клевец и на улицу. Сначала в окно выглянул, во дворе никого. Калитки метнулся, возле ворот стоит внедорожник. Вот и транспорт нам подали. Оглянулся по сторонам, пустыши ходят, да он бегун пробежал и все, больше никого пока. Со стороны центра доносилась активная стрельба. Похоже, что основное веселье там сейчас. Бегом в дом. По пути срезал разгрузки и карманы обхлопывал. Более детально обыскивать времени нет. Залетел в комнату, шельма все так же в отключке. Стоит, смотрит перед собой. Дал ей пощечину, еще две. Встряхнул хорошо. «Давай же, девочка, приходи в себя!» Еще пару пощечин, и, о чудо, взгляд осмысленным стал. Смотря ей в глаза. «Вера, Вера, давай, красавица, приходи быстрее в себя!» Оглянулась по сторонам. «Что со мной?» Посмотрела удивленно на меня. «Да если б я знал! Некогда, бери свои вещи и уходим отсюда! Быстрей, солнышко!» Помог ей рюкзак одеть, в руки сунул сумку ее крутую и на первый этаж отвел. «Жди здесь!» Метнулся за своим рюкзаком, отнес к воротам, вернулся и собрал все трофеи в охапку. «Пошли, там машина стоит возле ворот, грузимся и дергаем отсюда». Выглянул осторожно на улицу. Рядом никого. Открыл заднюю дверцу, в темпе перекидал туда все вещи. В машину быстро. Провел ее к передней дверце с другой стороны, мимоходом завалил бегуна. Самый шустрый оказался, на лакомство так радостно бежал. Быстро на водительское место, успел мельком название машины прочитать. Nissan Patrol. «Ну что, с ветерком?» Повернул ключ зажигания, который у малыша в кармане нашел, и нажал на газ.